В ледяных чертогах. «Ну вот, а ты говорила, что ничего не выйдет», — потер руки Цорк. «Ты опять нарушил правила», — недовольно обронила Цасси. Бог ли это испортил ей шалость. Она подобрала подходящего мага, на котором висело проклятие. Он должен был жениться только на ведьме и не позднее определенного возраста. Планировала забросить его в мир смертной женщины. Ведь та просила волшебную любовь и волшебного мужчину. Цасси организовала бы им встречу. Но Цорк опять вмешался. Не продумал последствия, с напором и страстью своей стихии сделал так, что эта женщина оказалась в другом мире. И опять с вещами, через портал. Нельзя так, нельзя. Снова нарушен баланс. Цасси редко испытывала эмоции. Она была холодна, продуманна и кристально чиста от страстей и сомнений, как и вечный прозрачный лед в ее владениях. Но сейчас она поймала себя на том, что чувство, которое она испытывает, это не злость, но определенно недовольство. «Ты опять пошатнул баланс, Цорк. Мы ведь это обсуждали уже, когда ты подкинул яйцо Феникса подруге этой смертной, а потом позволил им перейти». «Нет, ничего подобного. Я всего лишь наслал фамильяру мага сон о том, что библиотечные крысы могут помочь ей найти обряд. И как можно будет перенести для хозяина ведьмочку-спасительницу из другого мира. А дальше все сложилось само». «То есть это не ты подправил вектор портала так, чтобы кошка очутилась точно у транспорта женщины?» Бог лета, пойманный на горяченьком, с независимым видом вздернул голову и сделал вид, будто отвечать на такие вопросы ниже его достоинства. Но не выдержал и упрекнул. «Но ведь ты тоже подправила череду событий. Твой снеговик управлял транспортом, ворвался в одежную лавку и устроил пожар». «А ты рад. Подкинул огня так, чтобы всем пришлось бежать. Предполагалась лишь небольшая авария, а ты устроил взрыв. К тому же не забывай, дорогой друг, зима – мое время. У меня есть все основания устраивать шалости, но так, чтобы никто не пострадал. Ты же нанес ущерб владельцам одежной лавки». «Я проверил. Они ее застраховали на такую сумму, что им только на руку этот пожар. Ущерб им покроют. Зато смертная приобрела свадебный наряд. И фамильяр мага удачно ее перенесла». Цасси стряхнула с плеча снежинку. Но так как все же злилась чуть-чуть, самую капельку, то вместо одной снежинки на пол слетел целый сугроб. Снеговики тут же бросились наводить порядок. Ее безмолвные исполнительные слуги всегда были рады услужить своей прекрасной госпоже. И она обеспечивала им существование и всегда восстанавливала, если вдруг они разваливались или таяли. Вот и тот снеговик, что вел странную вонючую повозку в далеком мире смертных, почти полностью растаял от полыхнувшего огня. Осталась лишь пожухлая запеченная морковка нос, горстка подтаявшего снега от головы и обломок веточки руки. А ведь друзья советовали ему надеть каску, так хотя бы голову уберег. Но нет же. Натянул тряпичную кепку и солнечные очки, изображая лихого гонщика. И что? Думали остальные слуги богини зимы, что все, потеряли они друга. Но нет. Божественной волей Цасси полностью восстановила своего верного воина. И нос ему новый вставила, из свежей замороженной и твердой морковки. И руки ветки новые, крепкие, от сильного дерева. И даже медаль на грудь вморозила, сияющую ледяную снежинку. Их восхитительная госпожа отошла в сторону, позволяя убрать снег с пола. Потом подошла к зеркалу, повела рукой, активируя изображение. Там, в далеком мире, привлекательная молодая темноволосая женщина в белом свадебном платье и фате, немного настороженно и недоверчиво смотрела на симпатичного светловолосого мага. Даже отсюда, через зеркало, чувствовалось, насколько магически силен жених. Или уже муж. Ах да, действительно, свадебный ритуал эти двое прошли, хотя и не по собственной воле и желанию. Но это такие пустяки. Скольких уже смертных за столетия видели снеговики в этих зеркалах, и не сосчитать. Ведь их восхитительная и обожаемая повелительница, Каждый год во время стуши вьюг, снегов и льдов отправлялась путешествовать по мирам, чтобы причинить смертным добро. Те, глупые, не всегда понимали свою удачу, сопротивлялись, роптали, пытались избежать участи быть счастливыми. Но никому еще не удалось. Цасси на то и была богиней, что ее воля всегда исполнялась, так или иначе. И если она подобрала пару, то... Ну, поплачут, поскандалят, повоюют, но потом все равно будут счастливыми вдвоем. И будет их любовь так же крепка и вечна, как стылые и прозрачные ледники владений богини зимы. Вот и эти. Кошка, конечно, наглая, но преданная. Не побоялась пройти сквозь миры, чтобы притащить ведьму любимому хозяину. И не важно, что Цасси и Цорг подтасовали события. Фамильяр была уверена, что это лишь ее заслуга.